Глава 14. Туман, я рад, что ты выжил и благодарен за то, что ты нас спас, сказал Игнат, подошел ко мне, протянул руку для рукопожатия, после ухмыльнулся и обнял. Пока тебя не представили нашим командиром, можно и обниматься. Я тенгри молиться, с духом разговаривать, чтобы ты выздоравливать, сказал Якут, также подходя. Еще большим откровением для меня стала реакция старшины. Дед не просто кивнул мне знак благодарности, он даже улыбнулся, что с образом сурового и постоянно грустного мстителя никак не вязалось. После мужских объятий с капитаном, я стал посматривать в сторону Ольги. Она также присутствовала в этой комнате, из-под лобья посматривала на меня, но не спешила ни благодарить, ни каким-то образом оказывать внимание, реагировать по поводу того, что я пришел. «Спасибо», будто бы выдавила из себя девушка. «Всегда пожалуйста, красивая», сказал я, «на», что женская часть нашего отряда многозначительно хмыкнула. Манерная она все-таки, а еще колючая. Вроде бы обладает способностью влюблять в себя, а сама, на самом деле, то ли не способна хоть какие-то отношения, то ли боится их. Но, чертовка, нравится. И потому, что красивая, и, наверное, из-за того, что холодная. Просыпается, что-то вроде охотничьего азарта, когда хочется растопить лед. Ты же знаешь, что это я из-за тебя сознание потерял. Если бы не вступился и собой не пожертвовал, применял я грозные приемы в отношении Ольги. А пусть считает себя должной, а еще посматривает на меня, как на рыцаря, что спас от дракона принцессу. Как же я соскучился по таким вот играм с женщинами. В прошлой жизни, а во-го был, и это пьянящее ощущение, когда скидываешь лет 50, или около того. Вряд ли кто-то поймет, каково оно, да еще вкупе со сверхспособностями. Полностью очнулся я только на четвертый день, так сказал врач. Хотя, был момент, когда я пошевелиться не мог, но все слышал. Например, как майор Сенцов со своей женой. Сенцов наверняка был уверен, что его не слышат, выдал такие откровения, что хоть шантажируй. А в его жену я заочно чуть ли не влюбился. И вовсе странности со мной происходили. Врач говорил про то, что у меня был истощен организм, что кровь почти что перестала циркулировать. На самом деле, я и сам понял, что именно со мной происходило. Мой организм перестраивался. Да, имело место истощение, так как своей энергии я потратил столь много, что уже не мог бы и шагу ступить. А сейчас я стал еще чуть сильнее. У меня появилась даже теория, как именно можно было бы развивать способности и даже приобретать новые. Суть теории проста. Нужно убивать человека, но при этом важно не убить его. То есть, если поставить человека на грань выживания, возле черты, где граничит жизнь и смерть, то человек, наделенный силой, может перейти на новый уровень своего развития. Складывалось ощущение, что те емкости, сосуды, которые внутри меня находятся, и в которых сконцентрированно собирается сила, они стали глубже и шире. Для понимания можно было бы привести следующую аллегорию. Если вдруг резко осушить какой-то участок реки и, допустим, поставить дамбу, чтобы русло реки не сразу заполнялось водой, а потом разрушить дамбу, то случится эффект, когда вода, вырвавшаяся на свободу, не только заполнит свое старое русло, но и образует дополнительные и ручейки, и озера с болотами. Может быть лишь временно, но воды, силы, будет намного больше. Я, словно, перешел на новый уровень. Еще находясь в больнице, когда я уже пришел в себя, смог открыть глаза, то, развлечение ради, попробовал придвинуть стул. Причем сделать это я намеревался не руками, а силой мысли. Нет, стол не придвинулся, но он пошатнулся. Далее, как я ни старался, насколько сильно не желал того, чтобы сдвинуть предметы без физического воздействия на них, из этого ничего не получилось. Сейчас же стул немного, но качнулся. Это пьянило. «А ты сообразительный», — сказал Игнат, когда мы стали восстанавливать посекундно то, что произошло за барьером. А я удивлен, что никто не показал из нас трусость. Все действовали без паники и суеты, констатировал я. «Вот откуда тебе об этом судить? Ты был командиром, с чего столько хвастовства?» — съязвила Ольга. «Может, мы чего-то не знаем, но ты, Туман, командиром никогда не был, нам показывали твое дело. Откуда такая уверенность, как правильно себя вести? Да еще и молодой ты, служишь меньше чем полгода», — Ольга говорила, а я улыбался. «Люблю, знаете ли, когда я женщинам не безразличен. И пусть она сейчас даже искренне считает, что меня ненавидит, что я ее раздражаю, но это, если есть желание, конечно, выстроить с женщиной отношения, лучше, чем когда тебя просто не замечают. Важно лишь найти возможность, уличить момент, и постараться из негативных эмоций преобразовать позитивные. А вот то, что я командир группы, вам придется смириться. Решение не мое, но я понимаю всю степень ответственности. Я посмотрел на товарищей, они перестали улыбаться, были предельно серьезными. «В каком ты звании сейчас?» – спросил капитан. «Да, именно с ним могли бы случиться некоторые проблемы субординации. Все же из нас он был в самом высоком звании, и по логике, должен был бы возглавить группу. Но этого не случилось. Всем звания присвоит по итогам прохождения краткосрочных курсов подготовки. Мы отправляемся на юго-восток Белоруссии в город Гомель», – сказал я, смотря прямо в глаза капитану. «Игнат, ты мой заместитель», – спокойным тоном, после продолжительной паузы, – сказал я. «Когда приказ о твоем назначении придет, вот тогда, Туман, можешь с меня что-то требовать», – сказал капитан, будто обидевшийся ребенок. Начинать конфликт я был не намерен. Прекрасно понимая эмоции Игната, решил пока не усложнять. Я примерно знал, сколько у него силы, я понимал, что я намного сильнее. Осознавал я и другое. Опыт управления малыми тактическими группами у меня имелся, причем немалый, может даже в какой-то степени в современных условиях, передовой. Все же я проходил подготовку, когда уже был обобщенный опыт Второй мировой войны и опыт различных локальных конфликтов. Кроме того, я принимал участие также в ряде тех самых конфликтов, которые были одним из явлений в рамках холодной войны между Советским Союзом и странами Запада. Желая сменить тему, а также еще раз насладиться пикировкой с Ольгой, я сказал: «Ольга, тебя отдельно поздравляю с присвоением позывного. Теперь ты будешь называться Яга, Баба Яга. Можешь не благодарить. Кроме того, по тем вводным, что мне уже предоставили, кроме боевой подготовки мы будем учиться жить среди людей и не проявлять себя. У каждого будет своя легенда. Ольга, то есть, Яга, ты моя жена. Подробности узнаешь у старшего лейтенанта Воронова. Только смотри мне, я ревнивец. Ты дурак», — пробурчала Ольга. «Нет, я специально не просил, чтобы при составлении легенд решили меня и Ольгу поженить. Более того, организационные вопросы по нашему перемещению в Гомель и проживанию там, среди простых обывателей, решились еще до того, как я очнулся. Но идея мне более чем понравилась. Из всей группы я Ольге подходил в качестве мужа более остальных. Старшина для нее явно староват, еще он постоянно хмурый, безэмоциональный. Ольга с дедом слишком подозрительно смотрелись бы рядом друг с другом. Якут, ну как-то тоже не очень подходит. Несмотря на то, что межрасовые браки в Советском Союзе вполне обыденное явление, капитан Игнатов для нее староват будет. Так что именно я». Тем же вечером на четырех автомобилях, в сопровождении взвода бойцов НКВД, которые передвигались на двух грузовиках и четырех мотоциклах с коляской, мы отправились в сторону Вильнюса, оттуда ехали на Минск. Почему мы сразу не перелетели в Гомель на самолете, я так и не понял. Весьма вероятно, что тому же самому старшему лейтенанту Воронову было просто очень сильно жаль оставлять в Кёнигсберге прекрасные автомобили, которые использовались отделом после захвата немецкого города. Утром мы были в Минске. Я читал в прошлой жизни, что Минск был практически полностью разрушен, что даже думали переносить столицу Белорусской Советской Социалистической Республики в какое-нибудь другое место, то ли в Могилев, то ли в Гомель. Но одно дело слышать, читать, другое – увидеть руины. Было видно, что до войны столица БССР была вполне процветающим городом, здесь жило немалое количество людей, были широкие красивые проспекты, аллеи и парки. Сейчас же – руины, или же деревья в них срублены, но дома. Такое складывалось ощущение, что сейчас из трех разрушенных домов стараются сделать хотя бы один, в котором можно было бы жить, как в трущобах, обложившись от ветра и дождя барахлом. Так люди и жили. К слову, Кёнигсберг имел намного меньше разрушений, сравнительно с Минском. А ведь со дня освобождения Минска прошло уже 9, или и того больше месяцев. Дороги от мусора убраны, да и только. А вот люди, которых удалось увидеть и встретить, были улыбчивыми. Страдания и боль познаются лишь в сравнении. Однозначно можно сказать, если они сейчас радуются, значит жизнь, которая была у них ранее, намного хуже, чем нынешняя. Пообедав, получив последние инструктажи, сдав своеобразный зачет по легендам, мы отправились в Гомель. На въезде в город нас высадили из машин, предоставили скудные пожитки и отправили по адресам. 3 дня мы должны были обживаться, общаться с людьми, распознать среди вероятного круга общения тех, кто приставлен за нами следить. Ну и дальше немало попутных незначительных заданий, связанных с социализацией в обществе. Своего рода это был эксперимент, в ходе которого мы должны были показать, что можем жить среди нормальных людей и той жизнью, как живет большинство советского народа. Думаю, что в противном случае, нам уготован пансионат с решетками и за колючей проволокой. Впрочем, и оттуда сбежать можно, было бы куда и зачем. Комиссар государственной безопасности Олег Кондратьевич Сенцов на подкашивающихся ногах стоял по стойке смирно у кабинета товарища Сталина. Еще никогда Сенцов не видел вождя советского государства. Откровенно говоря, комиссар сильно мандражировал. Нужно будет попробовать как-то вставить поздравления с присвоением товарищу Сталину звания маршал Советского Союза, напоминал себе Сенцов. Действительно, Сталину буквально на днях присвоили звание маршала Советского Союза. И Сенцов решил, что просто обязан поздравить, но как это сделать, не понимал. Тут бы хотя бы уверенным голосом, а не дрожащим, прочитать доклад и ответить на вопросы. Не беспокойтесь вы так, товарищ Сенцов, присядьте и обождите вызова. Иначе, когда вы войдете в кабинет, могут и ноги подкоситься. Всякое бывало, наставлял посетителя в приемной неизменный личный помощник товарища Сталина, товарищ Поскребышев. И тут из кабинета начали выходить люди. Сегодня, на 11 часов вечера, Сталин принимал у себя представителей машиностроительной отрасли. Война подходит к концу. Поэтому, как действительно опытный управленец, смотрящий в будущее, товарищ Сталин поставил вопрос перед машиностроителями о переходе в скором времени на мирные рельсы. Была поставлена задача, чтобы не менее чем через полгода после окончания войны большая часть оборонных заводов начала выпускать сельскохозяйственную технику. Сенцов смотрел на Поскребова, ожидая, что тот позволит комиссару госбезопасности войти в кабинет Сталина. Там уже должен был быть и народный комиссар внутренних дел Лаврентий Павлович Берия. Сенцов полагал, что доклад будет считать только для этих двоих. Однако, только после того, как в кабинет Сталина вошли заместитель Берии Круглов и народный комиссар государственной безопасности СССР Меркулов, пригласили и Сенцова. Товарищ Сталин с безразличием, даже не поднимая глаз на вошедшего, выслушал приветствие комиссара госбезопасности Сенцова. Установилась тишина. Естественно, Олег Кондратьевич, как он считал, не мог проявлять инициативу и сразу же начинать доклад, пока ему не прикажут. «Может, нам пора создать свою инквизицию, сжигать на кострах всех этих колдунов», — нарушил тишину товарищ Сталин. «Повальная мистика вокруг. Столько предсказателей, магов и колдунов. Чертовщина одним словом. Так и есть, товарищ Сталин, у меня имеется аналитическая записка, собранная видными психиатрами. Там этот феномен объясняется страхами войны и последствиями военных действий». Берия поспешил показать хозяину, что держит руку на пульсе и владеет ситуацией, а также работает и проявляет сдержанную инициативу. Товарищ Сенцов, будто бы и не заметив старания Лаврентия Павловича, Сталин поднял глаза и обратился к комиссару. Это истерия, одурманивание народа, или все же больше, с чем раньше мы не сталкивались, или на что не обращали внимания, какое ваше мнение? Это больше, чем истерия. Уверенным голосом, несмотря на то, что предательски подрагивали колени, отвечал Сенцов. «Вот видишь, товарищ Берия, больше», — сказал Сталин и наставительно поднял указательный палец кверху. «Докладывайте, по существу, товарищ Сенцов». Комиссар госбезопасности начал по памяти зачитывать свой доклад. Он не менее 20 раз его переписывал, изменял формулировки, а после не менее 100 раз повторил заученный текст. Теперь же оставалось лишь только воспроизвести, как по писанному. «Завидная память, или способность ваша», — сказал Иосиф Виссарионович, нахмурил брови и наделил Сенцова своим знаменитым тигриным взглядом. Ходили слухи, что этот взгляд был наполнен чуть ли не колдовством, но это было не так. Комиссар госбезопасности не почувствовал никакого применения энергии Альфа. Однако, взгляд все равно был тяжелым, и Сенцов посчитал за нужное проявить некоторые смущения, иначе могло возникнуть слишком много вопросов у главы государства. Не оставалось никаких сомнений, что Сталин знает о том, какими способностями обладает комиссар. Это человеческая, доступная всем способность, развитая память, товарищ Сталин, отвечал Сенцов. Память – это хорошо, но выходит так, что у нас в этом оккультном направлении работа считай не налажена. Действие врага есть, а как противодействовать мы не знаем, спрашивал товарищ Сталин, а присутствующие явно стушевались. На что вы, товарищ Сенцов, рассчитываете в противостоянии с этой чертовщиной? На собственных чертей, магов и колдунов? Не все ли они одинаково опасны для нас, и не слишком ли они вольны в своих поступках? Подобных вопросов Сенцов опасался более всего. Все же люди, которые обладают силой, отличаются особым чувством воли и свободолюбием. На них сложно воздействовать привычными методами запугивания. Такова специфика иных, они понимают, что сильнее любого обычного человека, и могут подчиниться лишь тому, у кого энергии и способностей будет больше. Просто взять, закрыть в подвале и выбить зубы, или применить различные виды пыток, чтобы привести к покорности и порядку, это могло бы иметь воздействие, но любой иной будет искать после этого возможности исчезнуть. Нами были созданы три группы, одна из таких групп решила поставленные задачи в ходе операции в Кёнигсберге. Все члены этих групп – советские люди, лично преданные вам, товарищ Сталин и нашей великой родине, не найдя нужных слов. Сенцов решил прикрыться пафосными и бравурными речами. Будете отвечать головами за то, чтобы эти все доморощенные колдуны проявляли не меньше лояльности к нашей родине, чем это делает товарищ Мессинг, покупающий уже не самолет, а танк за свои деньги, строго сказал Сталин. И вот тут Сенцов почувствовал, что глава Советского Союза все же имеет какие-то частички альфы. Товарищ Сталин продемонстрировал что-то вроде похожее на ту способность, что и имеется у Сенцова. По кабинету еле заметной волной раскатилась сила. Комиссар госбезопасности Олег Кондратьевич Сенцов ужаснулся своей догадке. Сталин явно говорит с пренебрежением о всех тех людях, которые наделены альфой, при этом и сам иной. Информация опасная, и нужно держать ее в полном секрете. Пусть кто-нибудь другой обнаружит способности Сталина. Звание Героя Советского Союза я отклонил. Одной такой операции будет мало для того, чтобы боец Туйманов получил звезду героя. Подписал письмо от своего имени в его адрес с благодарностью. Изучите подробно реакцию на подобное. Важно ли для него письмо от меня, или же будет расстроен? Это важно для определения лояльности. Штат отдела Альфа будет расширен. Финансирование увеличено по мере того, сколько и чего вам будет требоваться, сказал товарищ Сталин и достал трубку, а также папиросы. Сенцов продолжал стоять рядом с большим столом, пока Берия, по каким-то знакам товарища Сталина не понял, что больше разговора с комиссаром не будет. «Все остальное в моем кабинете», сказал Берия, выпроваживая Сенцова. «Справится?» – спросил товарищ Сталин, когда за Сенцовым захлопнулась дверь. «Нам некого больше ставить. Комиссар Сенцов за всеми действиями Сенцова следят и докладывают параллельно», сообщил Берия. По ведомству товарища Меркулова, Сталин направил трубку в сторону Народного комиссара государственной безопасности. Пришла информация, что и японцы, и англичане, и американцы все занялись изучением феномена. Если бы они не начали так серьезно обращать внимание на всю эту чертовщину, то я бы разогнал все к чертовой матери. Устроили здесь, так что работайте и сообщайте мне о всех изменениях немедленно. Секретность никто не отменял. Товарищ Сталин встал из-за стола, подошел к окну, поворачиваясь ко всем присутствующим спиной. Это означало то, что больше Сталин разговаривать на эту тему не желает. Он и вовсе не хотел поднимать этот вопрос, но, действительно, приходят через разные каналы очень неутешительные сведения. Будто бы открылся условно ящик Пандоры, и оттуда начали вылазить все эти черти, колдуны и маги. Что-то все-таки нацистам удалось сделать, недаром они сколько десятилетий искали сверхъестественное. Тему пока закрыли, докладывайте по иным направлениям, сказал Сталин. Глава 15. Гомель оказался полуразрушенным, но было видно, что война откатилась далеко. В городе отстраивались и восстанавливались дома, улицы были очищены от строительного мусора. В целом, относительно Минска, Гомель выглядел уже менее потрепанным войной, скорее потому, что его освободили на 5 месяцев раньше, чем столицу Белорусской ССР. Мы с Ольгой достаточно быстро нашли тот дом, в котором, согласно предписанию, нам предстояло некоторое время прожить. «Притронешься ко мне, горло перегрызу», — шипела Ольга, когда мы получили разрешительную бумагу на заселение в одну из комнат коммунальной квартиры. Я не стал отвечать на очередную угрозу со стороны девушки. Я уже почти перестал ее подначивать, почувствовав некую боль, связанную со взаимоотношениями с мужчинами. В деле Ольги, вынужденной отыгрывать роль моей жены, был лишь намек на то, что с ней, грубо говоря, не стоило бы ложиться в одну постель. Учитывая пикантность предупреждения, мне с трудом удалось побороть свое любопытство и не начать настойчиво расспрашивать девушку. И все равно, было непонятно, почему, если особому отделу известно о жизни и способностях Ольги, все это не отражено в ее личном деле, или из него просто вынули некоторые документы. Дом, в котором нам приходилось социализироваться, располагался буквально в 300 метрах от вокзала и был самым, как мне после расскажут, элитным жилым комплексом в областном центре. У нас жилье в так называемом доме коммунаров. Вот только все квартиры, которые были в доме, разделены были перегородками и санированы на более мелкие комнаты, не больше чем в 12-13 квадратных метров каждая. Наверное, иметь собственную комнату в разрушенном войной городе, на данный момент это то, о чем мечтают многие, но мало кто такое жилье получает. Но мне было сложно сдержать свой скепсис. Нам, людям из будущего, такие стесненные условия кажутся убогими. Вот, прошу вас, товарищ капитан госбезопасности, это на данный момент это единственная отдельная комната во всем доме, сказала управдом элитного дома, при этом в ее тоне прослеживался упрек, может, где-то и обида. Наверняка, подобные жилые помещения она имела возможность сдавать с некой прибылью для себя. А тут ей позвонили, что придет капитан госбезопасности и ему нужно предоставить жилье. И ладно бы какой иной капитан, а не из ведомства НКВД, которому и не намекнешь на некий презент. Моя форма, это еще пока только лишь наполнение легенды. Присвоения нового звания пока не было, я предполагал, что меня хотят еще показать специалистам, инструкторам, чтобы те выявили способности, уже не связанные с Альфой, а то, как я могу управлять малой тактической группой. Все же, если создавать из нашей группы действительно боевое подразделение, способное решать уникальные задачи, то и командовать должен человек, знающий и умеющий. Был бы капитан Игнатов чуть более сильным иным, думаю, что у нашего руководства не оставалось бы никаких сомнений, чтобы назначить его командиром. Но я намного сильнее. Управдом, или как там все-таки звучит ее должность, ушла, чтобы принести нам постельное белье, одеяло и подушки, а мы так и стояли у порога нашей маленькой комнатушки. Заметив, куда именно направлен взгляд Ольги, я поспешил сказать: «Учти, что я спать на полу не буду». Но и настаивать на том, чтобы я замялся, подбирая слова. Таких слов, как секс, трахаться и им подобным, наверняка, в этом времени нет. Сношаться, звучит, как по мне, еще более похабно. Но Ольга прекрасно поняла, что я имею в виду. Нам никак нельзя спать вместе, тем более на такой узкой кровати, сказала девушка каким-то умоляющим голосом. Мы с тобой молодожены. Если эта кровать не будет скрипеть, если на полу будет свидетельство того, что кто-то на нем спал, все это просто выдаст нас, сказал я и почувствовал, что где-то неподалеку, метрах в 10 от нас кто-то был. Ольга укоряющим взглядом посмотрела на меня, потом вновь посмотрела на кровать, снова на меня. «Спим валетом», — решительно прошептала Ольга. «Как скажешь, любимая», — нарочито громко ответил я. По привычке, выработанной годами, я сразу же окинул все помещение взглядом на предмет выявления видеокамер, но быстро опомнился. В этом времени, наверное, подобных устройств еще не существует. А вот то, что могут быть какие-то подслушивающие устройства, я был уверен. Но и убирать их никак нельзя, хотя обнаружить было бы правильно, чтобы иметь возможность в какой-то момент не говорить ненужного. Уже минут через 10 мы раскладывали свои два не сильно больших узла, а также два чемодана и вещмешки. И практически все это было наполнено либо едой, либо женскими вещами. У капитана госбезопасности должен быть серьезный продуктовый паек, а также его жена не может выглядеть неухоженной и лишь с одним потрепанным платьем. Но, все равно, все пожитки, которые представлялись как условно неплохими и даже статусными, мне казались почти нищенскими. И все же, насколько в этом времени люди могут отличаться от тех, кто живет в будущем? Чтобы у капитана ФСБ жена имела только три платья, и это были не вечерние, купленные в дорогом бутике, а словно шитые самостоятельно, это нонсенс. Или я не о капитане сейчас говорю, а о полковнике ФСБ. Так, жена моя ненаглядная, есть хочу, сказал я, снимая форму, чтобы облачиться в потрепанные галифе, которые, видимо, по соображениям неизвестных мне стилистов, должны были быть чем-то вроде домашних треников. Это приказ, процедила Ольга, отчего бы тебе самому не приготовить, или приказывай в письменной форме, понимая, что каждое мое слово, каждое мое действие может на постоянной основе оспариваться, что будет вредить и легенде, и даже нормальным рабочим отношениям. Я решил превентивно показать, кто в доме хозяин. Это женщин бить нельзя. А когда женщина еще является и сотрудником спецслужбы, то джентльменство нужно использовать дозированно, пока оно не мешает делу. Резко схватив за руку девушку, я заломал ее конечность за спину, опрокидывая на кровать, возвышаясь над Ольгой сзади. Отставить все препирания. Сказано отыгрывать легенду, значит, ты будешь это делать. И я не хочу провалить будь какую проверку, только лишь потому, что ты возомнила себя королевой. Опершись на спину девушки, я шептал ей в ухо. Впервые я ее касался, тем более вот так, налегая сзади всем своим телом. Почти сразу я начал ощущать неимоверное желание сделать с ней то, о чем подспудно не перестаю думать с первой нашей встречи. Оля томно задышала, чем усиливала мое желание. «Отпусти и отойди», сжав зубы, будто сдерживая неимоверный гнев, скорее, предупредила, чем попросила меня Ольга. Я не стал отходить, предполагая, что сейчас могут раскрыться некоторые особенности девушки. Да и было чертовски приятно ощущать страсть. Даже бороться с желанием доставляло мне удовольствие. Люди пожилого возраста меня поняли бы. Тем временем, тело женщины будто стало нагреваться. Или не будто, а натурально грелось. Оля пыталась еще что-то сказать, но не могла этого сделать. Что-то из нее рвалось. Бум! Отлетев в сторону от мощнейшего ментального удара, я ударился головой о ножку стола, разламывая этот предмет мебели. Удар был неожиданным, я просто не успел к нему подготовиться, но, не сказать, что я не сдержал бы вырвавшуюся силу девушки, если бы был к этому готов. Я сидел на пятой точке у повалившегося стола, а Ольга встала и, смотря на меня с укором, начиная плакать. Она в первый раз проявила себя, как девушка, слабая, которую хочется защищать. Вот оно, совершенное оружие женщин, слезы и слабость, которая, на самом деле, сила. Ты считаешь, что та альфа, которая в тебе есть, это дар, всхлипывая, говорила девушка. А для меня это проклятие. Я обречена быть одинокой, я убийца. Я должна была это тебе сказать, но только вот после такого случая, когда ты мог бы и не выжить. Это еще один эксперимент. Под внутренней тканью чемодана есть бумага, где описывается, в чем именно моя сила, в чем мое проклятие. Ольга свернулась в клубочек, будто, потрепанный большими злыми котами, котенок и тихо плакала. Ты прости, ну и сама виновата, нужно было как-то объяснить, а не постоянно меня раздражать, сказал я, подходя к чемодану, чтобы найти ту самую бумагу. А мне запретили, я ведь была начинающей актрисой, из хорошей благополучной семьи. Меня воспитывали так, что я и не знала, как выглядит голый мужчина, а потом после спектакля, в гримерку пришли двое. Они насиловали меня, и никто не откликался на мой крик. Это были какие-то важные люди. Сначала один, потом второй после, а я их убила, как и всех остальных мужчин, которые прикасаются ко мне и хотят меня, сказала Ольга и зарылась в подушку, продолжая ее увлажнять своими слезами. Будет тебе, вон я прикоснулся, выжил же, сказал я. Ольга повернулась, оценивающе посмотрела на меня, улыбнулась. Это ничего не значит, и эксперимент закончился. А то будешь приставать, сказала девушка, вытирая слезы. Не надо этого делать. Меня оскорбляет даже мысль быть женщиной без ее желания, сказал я. Ольга, сморщив лоб, посмотрела на меня. А какие женщины у тебя могли быть? Сколько лет-то тебе? Странно все это, сказала Ольга. Сама знаешь, что у нас главнее, что внутри, а не во внешности, заметил я. Скажешь тоже, была бы я какая дурнушка, так смотрел бы ты таким кабелем. Ладно, Пеноль, айду еду тебе готовить, муж, с упреком, при этом, или мне показалось, или игриво сказала Оля. Выбрав куль с крупой и взяв две банки американской тушенки, Ольга направилась на кухню. Я также решил переодеться и осмотреть квартиру, в которой нам довелось жить. До этого управдом сказала, что собственными примусами нежелательно пользоваться. Да, у нас и не было подобного прибора для приготовления еды. Нужно бы купить примус, чтобы хотя бы чай готовить. А то на кухню не набегаешься, тем более с той сложной системой приготовления еды. Вообще, благо хоть какая кухня была, даже, если она такая, что я на ней вряд ли бы что-то без долгой подготовки смог бы приготовить. Эх, и где же ты, моя старенькая кофеварка с твоим кофе с привкусом пластика и жженого сахара, где ты, моя мультиварка, плита, здешняя кухня на дровах? Это, наверное, даже звучит как-то странно. Вот только реальность такова, что странностей в ней больше, чем можно осмыслить. Вслед за своей супругой вышел и я, так, пройтись по коммуналке, посмотреть вообще, где находится туалет с ванной, ну, и на кухню зашел. Увидел здесь большой агрегат условно на 6 конфорок и печку под ними, куда нужно было кидать дрова, и таким образом, на этом агрегате, готовить еду. Свое холостяцкое мастерство по приготовлению мясных блюд я здесь точно показать не смогу. Огонек убавляется в течение минут 10, если не больше, прибавляется примерно так же, и все несомненно горит. Будем есть вареную пищу, здоровую, ее спалить сложнее, чем жареное. Вот и не курю я, а вышел на кухню, так секунд за 10, словно скурил сразу несколько сигарет. Дым стоял коромыслом, не помогало даже и открытое окно. Как же, мужики выпивали. А, к слову, по времени где-то полдень. Кто такие будете? Спросил меня один из мужиков, который сидел за столом с еще двумя собутыльниками. На столе немудреная закуска из огурцов, сала, хлеба, ну и бутылка водки, содержимое которой подходило к концу. Я выглядел экстравагантно, хотя, по местным меркам, вполне себе. Потертые солдатские штаны галифе, свежевыстиранная гимнастерка, но никаких знаков различия. Словом, распознать во мне капитана госбезопасности было определенно невозможно. Может, потому мужики и вели себя слишком вольготно. Да вот, с супругой временно поживем у вас, не стал я представляться, да и вовсе, демонстрировал, что не очень хочу продолжать общение. Ну что на время к нам, то добре, садись, служивый, к нам, не тушуйся. Эку кралю отхватил. Мужик смотрел на Ольгу, чуть ли не пуская слюни. Вот интересно, это постановка такая, чтобы проверить меня на стрессоустойчивость, или же передо мной сидит слегка зарвавший бесстрашный мужик, который явно верховодит всей этой коммунальной квартирой? Я активизировал свою силу, внутренне прислушался, ни у кого из выпивох альфа не почувствовал, лишь только я обратил внимание на лежащий на столе серебряный портсигар, от которого исходила слабенькая эманация энергии. Мужик увидел мой интерес к вещи. Друга моего, как под Киевом ранили, так я его на своем горбу из окружения вывел, вот он мне и подарил, кратко поведал мне историю портсигара мужик. Да, жарко было в первые годы войны, громким голосом сказал один из мужиков. Так ты садись, за знакомство выпить надо, проставишься обществу. Временно или нет, все едино, соседи. Видом столетнего мудреца сказал вожак пьяной стаи. Не, мужики, не положено мне, еще на службу вызовут, отказался я, стараясь сделать это предельно дружелюбно. А не шибко ли ты молодой, чтобы тебя на службу вызывали? Тебя люди, фронтовые товарищи, за стол приглашают. Оцени, парень, а ли ты не уважаешь старых фронтовиков? Угрожающе сказал вожак. Да я, собственно, и не был особо против с мужиками посидеть. Мне только не нравился тот пренебрежительный тон, которым меня приглашали. А еще, начав уже вторую свою жизнь, я прекрасно понимал, чем вся эта пьянка закончится. Сейчас они начнут разливать остатки водки, хватит максимум на одного. После начнут напрягать меня, чтобы я принес простову за новоселье. Принесу одну бутылку, отправят за другой, и так будут доить, сколько буду носить той самой водки. Как только откажусь, сложится конфликтная ситуация. У меня есть бутылка водки и две бутылки коньяка. Понятно, что в тот паек, который нам был положен, давали этот самый продукт, без которого социализация в нашем обществе мало возможна. Но не хотел я пить. Я даже подумал, что та сила, которая внутри меня, протестует против, чтобы я вливал в свой организм яд. Может, где-то оно так и было. Да пусть идет, кралю свою оставит и идет. Уже казалось, что третий собутыльник чуть паник, но присутствие женщины его взбодрило. Ольга молчала и чуть искоса, явно не без интереса, посматривала, как развиваются события. «Еще раз кто-нибудь назовет мою жену кралей, сломаю нос», — с металлом в голосе сказал я. Ольга посмотрела на меня с одобрением, даже, может, с какой-то теплотой, а мне вдруг подумалось, а не применила ли она свою силу, очарование, что они готовы теперь наплевать на то, что перед ними замужняя женщина, и вступить в первобытную схватку с самцом за самку. Краль она и есть краля, а ты молод еще, чтобы старшим перечить. Я всю войну прошел, с вызовом сказал вожак стаи, вставая со своего стула. Большой он, ничего не скажешь. Как-то не верится, что так раскормился на войне, хотя и там люди жили, а те, кто рядом с кухней, так и сытно. Правда, у меня закрались некоторые сомнения, что он всю войну прошел. Как бы война еще не закончилась, и такие удальцы, если только не на словах, очень пригодились бы в Берлине. Фух, резкий, выверенный удар свалил громилу. Я ударил вожака в нос, так как обещания свои нужно выполнять. Вопросы? Спросил я. Нет, дружно ответили двое оставшихся за столом соседа. Пошли, любимый, кастрюлю одолжила, воду поставила. Кашу сварим с тобой, но не обязательно над водой стоять, сказала Оля, демонстративно взяла меня под руку, и, гадина такая, вильнув задницей, поспешила увести меня с кухни. И чего ты с ними не посидел, не выпил? Укоряла меня Ольга, как только мы зашли в комнату. Иные жены всегда против таких посиделок. А ты, так и не жена я тебе, вкратчиво, будто нас могут подслушивать, сказала Оля, хотя могли и подслушивать. Между тем, понимая, что конфликт может разрастись, мужики, особенно на подаче, захотят сатисфакции, я накинул на себя капитанский китель, на котором красовался орден Красной Звезды, взял бутылку коньяка и пошел к мужикам. Капитан госбезопасности Александр Иванович Томилин, представился я по легенде. Не держите, мужики, обиды. А вот мой вклад в общее дело. Выпейте за здоровье товарища Сталина и за нашу победу. А я с вами как-нибудь в иной раз. На службу могут вызвать. Вот то другое дело, вытирая кровь под носом, будто бы ничего и не произошло, сказал вожак стаи. Интересный мужик, даже получив по морде, все равно продолжает вести себя как альфа-самец. Ну, да ладно, разрулил ситуацию и будет. Меня еще ждет красавица-жена, а минут через 30 сытный ужин из гречневой каши с мясом. А мне определенно начинает нравиться эта жизнь. Уж точно лучше, чем сидение в офисе за монитором. Здесь, несмотря на то, что видны последствия смертоносной войны, настоящая жизнь. Глава 16. А ты, оказывается, еще и неплохая хозяйка, сказал я, уплетая уже вторую миску удивительно вкусной каши. Немудреная наука кашу сварить, да в доме прибраться. Особенно, если дом, Оля окинула взглядом наши хоромы, столь маловаты. Не скажи, не все умеют и это, сказал я, отгрызая кусок от заокеанской коровы. Лент-лизовская тушенка была неплохой, с цельными кусками мяса. Или такое качество только в спецпайке, где все лучшие. У нас даже две банки консервированных крабов есть. Повезет же кому-то с женой, сказал я. Скажешь тоже, фыркнула девушка, а после суккуба вспомнила свои особенности и приуныла. Все будет, сказал я, отставляя тарелку. Ольга взяла посуду и поспешила в ванную ее мыть. Мне и самому не сложно, но если кто увидит, так только лишний повод будет промыть нам кости. Между тем, было видно, что Ольге похвала понравилась. Ну, да кому не будет нравиться, когда тебя хвалит. Более того, у нее с души слетел груз. Получилось рассказать свою самую сокровенную тайну, при этом получить адекватную реакцию на то, что она неким образом, мягко сказать, непростая девушка. Вот и произошли метаморфозы, и передо мной уже не снежная королева, а нормальная девушка. Мне нравилось, что у Оли то и дело появлялась улыбка на лице, а брови хмурились все реже. Оказалось, что кроме тех колючек, которые она демонстрировала ранее, у девушки имеется и женский набор эмоций и чувств. Может, в некотором роде в этом и был замысел нашего командования, чтобы именно я или геройски погиб, похабно домогаясь Ольги, или же стал для нее своего рода психиатром. Мда, философски произнес я, если так будем есть, то нам пайка дня на два только и хватит. Оля как-то даже стыдливо потупила глаза, ведь она съела только лишь ненамного меньше, чем я. Понятно было, что с нашими особенностями полноценное питание может стать определенного рода проблемой. В Советском Союзе нынче не так и хорошо с продовольствием. Более того, я прекрасно знал, что в 45-м и 46-м годах разразится голод. Не повсеместно люди будут голодать, по масштабам несравнимо с тем, что происходило в 30-е годы в Поволжье и других черноземных районах страны, но все же ситуация серьезная. Страна не без последствий перестраивалась на мирный лад, ликвидировала последствия ужасной войны. Хотя был ли для Советского Союза за все время его существования полноценный мир? Немаленькая кастрюля, в которой был сварен целый килограмм гречки, да еще с тремя банками тушенки, более чем наполовину опустела. За окном солнце уже окончательно сдало позиции тьме, да и мы в последнее время крайне мало спали. Вряд ли в скором времени получится отдохнуть, так что нужно ловить момент. Я с игривой улыбкой мартовского похотливого кота подошел к Ольге, обнял ее. «Не делай этого», – прошипела девушка. «Не бойся меня, подыграй. Пусть у тех, кто за нами наблюдает в окно, проснется зависть», – сказал я, и с осторожностью прильнул к таким соблазнительным чуть пухловатым губам, совершенной в своем внешнем облике девушки и притягательной своими необъяснимыми способностями. Оля чуть дернулась, однако, то ли чисто практичный интерес, то ли что-то иное, но девушка неловко стала пытаться отвечать на мой поцелуй. С моей стороны, к сожалению, то, что я делал, было сугубо практичным интересом. Нельзя расслабиться и наслаждаться нежными губами девушки, когда от нее начинает распространяться сила, а мне приходится концентрироваться, чтобы заглушить боль в висках, а также держать некий ментальный барьер, чтобы не пропустить удар и не поломать еще и тот стул, который, если не считать шкафа и кровати, оставался единственным предметом мебели в относительно устойчивом состоянии. Стол-то я худо-бедно починил, но так будто скотчем перевязал. Сейчас ты встанешь и медленно начнешь раздеваться, а я подойду и задвину шторы на окне, прошептал я. Удивленная, даже можно сказать, что шокированная, девушка поступила так, как я и просил. Она встала, с какой-то волшебной грацией стала расстегивать пуговицы на своем платье. Когда пуговицы были уже расстегнуты, для снятия платья его нужно было задрать, тем самым оголив значительную часть своего идеального тела. Но девушка замерла. Ее лицо безмолвно говорило мне, что стоило бы поспешить завесить шторы, так как полноценно раздеваться Оля не собиралась. Я же замер, и не от того, что залюбовался приоткрытыми плечиками, чуть более открытого декольте, я предвкушал развитие событий, но желание узреть красоту женского тела перекрыло иное. Я ощутил, как что-то очень далекое, словно кричащее в километре, когда понимаешь, что человек кричит, но при этом не слышишь его слов, в голову стучались мысли и образы. Что это? Телепатия? Впрочем, как я не силился приблизить эти образы, услышать то, о чем думает Ольга, мне это не удалось, но раньше не было и этого. Я встал, медленно подошел к окну и, глядя не на то, что происходит за стеклом, а на девушку, зашторил тот вид, который позволял наблюдателям смотреть и видеть, что происходит внутри нашей комнаты. Подслушивающих устройств в комнате я не обнаружил. Было бы, конечно, неплохо иметь и такие способности, позволяющие чувствовать любую технику и выявлять жучки. Но, увы, ничего похожего я не ощущал. Между тем, наше жилище было столь скудным, что не представляло особого труда проверить каждый сантиметр стены, пола, нехитрую мебель и понять, за нами наблюдают лишь в окно из стоящей напротив каланчи. Периодически подслушивают из соседней комнаты, но и все. И пусть теперь наблюдатели гадают, фантазируют и завидуют, что у меня будет, назовем это актом любви с очаровательной суккубой. Как? Почему ты даже не упал? Я понимаю, ты сильный, но все равно. После того случая с изнасилованием я пыталась поцеловаться с парнем, который нравился. Его чуть спасли, говорила Ольга, поглаживая свои губы. А вот так, игриво говорил я. Представляешь, если тебе будет возможно создать семью только со мной, придется смириться. Вот еще, сказала Ольга, застегивая пуговицы на платье, скрывая от моего вида плечики и свое соблазнительное декольте. Есть другие. Вольф Григорьевич Мессинг – интересный мужчина, безнадежно влюбленный в свою жену, сказал я. Игнат – мужчина достойный, хоть и старше меня, подхватила мой шуточный разговор Ольга. Я рассмеялся. И чем вызван твой смех? С весельем в голосе спросила девушка. Просто представил, как ты бы сейчас Игната ты тянула пьяного из кухни. Он точно с мужиками не преминул бы выпить за новоселье, ответил я. Ольга улыбнулась. Ты уверен, что нас все слушают? Спросила девушка, намекая на то, что мы стали слишком громко говорить. Нас иногда подслушивают. В соседней комнате, скорее всего, никто не живет, но туда заходит два человека. Они пробыли в комнате ровно час, после того, как мы заселились, и ушли, когда мы поели, перед тем представлением, которое мы показали наблюдателю на каланче напротив наших окон, выдал я результат своих наблюдений. Я была уверена, что за нами будут следить более тщательно, Чуть растерянно сказала Ольга. А зачем? Уверен, что старший лейтенант Вороной или комиссар госбезопасности Сенцов при надобности могут зачистить всю квартиру, сказал я, пожав плечами. Ты меня обвиняла, что я строю предложения не так, как многие. Так у меня семья профессорская. Но откуда у тебя это? Спросил я. Семья не профессорская, но... Давай не будем об этом, сказала Оля, намекая на свое, скорее всего, дворянское происхождение. Я уже почти был уверен, что соглядатаев мы пока и не видели. Среди пьянствующих мужиков их точно не было. Женщина управдом вела себя откровенно трусовато в отношении нас, а еще и с плохо скрываемой обидой. Такие эмоции можно сыграть, если бы управдомом была, например, Фаина Раневская. У управдома, как и всех жильцов, спросит про нас, но после. Так что определенную свободу нам дали. Причем, я был практически уверен, что командование пошло на подобные вольности сугубо из-за того, что они понимают. Если я захочу уйти, я это сделаю. А чтобы не допустить моего бегства, впрочем, и ухода Ольги, им нужно мало того, что привлекать кого-то еще, обладающего альфой, или же пробовать брать в осаду то здание, в котором мы будем находиться, с применением чуть ли не артиллерии и авиации. Ну, и смотреть за нами, давая вольность, проверяя степень лояльности, на мой взгляд, вполне профессионально в сложившихся обстоятельствах. Это не может не радовать, что наше командование вполне адекватное и не готово работать только через принуждение. Как спать будем? Может, продолжим эксперименты с поцелуями? Не стесняясь девушки, я стал раздеваться. Не порти о себе впечатление, сказала девушка, при этом чувствовалась некоторая недоговоренность. Ну же, о чем хотела попросить? Поинтересовался я, беря одну из подушек и перекладывая ее в противоположный край кровати. А поцелуй меня еще раз, пожалуйста, пряча глаза, смущаясь, даже краснея, попросила Ольга. Хорошо, раздевайся, сказал я, ложась в кровать. Забудь, сказала Ольга, и от нее случился кратковременный, но существенный выброс энергии. Мне удалось без особого труда отбить этот ментальный удар. Все же девушка была значительно слабее меня. Контролируй себя, жестко сказал я. Помни, что среди нормальных людей мы обязаны держать под контролем свою силу. Если на каждого похотливого самца ты будешь реагировать подобным образом, то тебя закроют в какое-нибудь спецучреждение, изолируя от всего мира. Кто ты такой? Ты говоришь, будто прожил целую жизнь, а выглядишь, как только что сошедший со школьной скамьи, спросила Ольга. Ложись спать. Как ты и говорила, будем спать валетом. А уже утром я тебя поцелую, сказал я, поворачиваясь на бок. Ольга еще постояла некоторое время, посомневалась. По звукам, доносящимся у меня за спиной, я понял, что она разделась, с десяток секунд постояла вот так, лишь в нижнем белье, после надела ночную рубашку и стала укладываться кровать. Ноги с моей подушки убери, «Бугай», – пробурчала Ольга. «И все-таки, наверное, за прошлую жизнь я немножечко, но смог разобраться в женской психологии. Девушка сейчас ожидала от меня грязных приставаний, что я обязательно повернусь в тот момент, когда она стояла посреди комнаты почти раздетая. Наверняка, готовилась уже дать мне, такому нахалу, отпор. А тут облом вышел. Я не повернулся, и оттого неизменно должна была возникнуть некоторая обида на это мое бездействие». Прав был наш все незабвенный Александр Сергеевич Пушкин. Чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей. Но мне стоило определенных усилий умерить собственное либидо и не схватить сейчас в охапку красотку, не зацеловать ее до смерти. В отношениях прекрасной суккубы, зацеловать до смерти, отнюдь не метафора. Вопрос стоял только в том, до чьей смерти. Но я хотел поблагодарить наше командование, которое, среди прочих экспериментов, придумала и этот. Наши с Ольгой возможные отношения, хотя это они должны быть мне благодарны, ведь я мог бы поступить иначе и не пойти на службу. Уснуть долго не получалось ни мне, ни девушке. И речь даже не о том, что на полуторной кровати сложно спать двум взрослым людям, и что то мои ноги мешали голове Ольги, что ее ножки то и дело, но ударяли меня по голове. Мало того, так еще и ощущалась некая аура, которая возникла вокруг этой кровати. Возможно, мы оба были не прочь углубить, так сказать, эксперимент. Но сон все же взял свое. Нас утро встречает прохладой, напевал я, при этом старался не сбить дыхание во время выполнения зарядки. Оля еще спала, а ее присутствие позволяло мне проводить более интенсивную тренировку. Вчера я смог отжаться 50 раз, сейчас уже сделал 3 подхода по 70 отжиманий. Прогресс, однако. Я вот думаю, что, если подростков-спортсменов на тренировках мотивировать тем, что если они будут хорошо выполнять задания тренера, то красивые девушки, наблюдавшие за этим, начнут снимать какой-то элемент своей одежды, то Россия или Советский Союз станет лидером в спортивном мире. Сложно придумать себе наиболее сильную мотивацию, чем инстинкт размножения. Вставай, Соня, в здоровом теле здоровый дух. Начиная в своей круговой тренировке приседать, говорил я. Я и так хорошо выгляжу, пробурчала Ольга, переворачиваясь на другой бок. Дай хоть полчаса поспать без твоих ног у моего лица. Я улыбнулся. Прямо жить хотелось. Я в здоровом молодом незапущенном теле. Рядом в постели нежится очаровательнейшая девушка. Разве же это не жизнь? Стук в дверь прервал и мою тренировку, и чуть сбавил эйфорию. Кого там черти принесли? Недовольно сказала Оля, накрываясь одеялом с головой. Я отметил для себя, что если есть некоторое увлечение и распыление внимания на девушку и тренировочный процесс, то могу пропустить то, что ко мне могут подобраться. Стук в дверь был для меня неожиданностью, но это и хорошо. Постепенно, но я признаю свои способности и возможности, а также это и тренировка контроля. Подойдя к двери, крутанув 2 оборота ключом, я начал открывать дверь. С удовлетворением заметил, что Ольга, будто моментально проснулась, довела патрон в патронник и была готова стрелять из пистолета по вошедшему. Это хорошо, что она не забывает, что мы на службе. Почему-то за девушку хотелось радоваться. Несложно догадаться, почему. На пороге стоял младший лейтенант госбезопасности. «Товарищ капитан госбезопасности, пакет», — строго сказал младший. Я взял запечатанный конверт, расписался в получении. Младший лейтенант резко приставил руку к виску, по строевому развернулся и пошел прочь. «Похоже, что долго нам прибивать в неге и радоваться жизни не придется». Закрыв дверь, вновь провернув 2 раза ключ, я распаковал пакет, стал вчитываться в предписание. «Что там? Умыться и позавтракать успеем?» – недовольным голосом спрашивала Ольга. «Успеем даже провести серию экспериментов по поцелуям и не только», – сказал я, любуясь валькирией в полупрозрачной ночной рубашке. «Ты должна оценить то, насколько я сдерживаюсь, чтобы не накинуться на тебя, когда ты вот так вся светишься, и грудь у тебя что надо». Девушка засмущалась, быстро взяла одеяло, прикрылась им, а я еще раз прочитал предписание. Нам давали 2 дня личного времени, после нужно прибыть в небольшую деревеньку под названием Чинки. Из того, что мне довели еще в Кёнигсберге, я знал, что именно там до войны располагался центр СНЗ, бойцы которого после подхода немцев частично влились в партизанский гомельский отряд «Большевик». Сейчас на том месте и будет располагаться тренировочная база особого отдела «Альфа». Временно или на постоянной основе, это мне неизвестно. Комиссару госбезопасности Сенцову приказал проверить местность на наличие источника «Альфы». Дело в том, что в Чонках расположены также и многочисленные расстрельные ямы, в которых фашисты расстреливали большое количество мирных жителей. По косвенным данным есть предположение, что там не только расстреливали, но и проводились какие-то ритуалы с человеческими жертвоприношениями. Более того, уже когда был освобожден Гомель, и я, кстати, в будущем читал об этом, немцы отправляли своих диверсантов для того, чтобы те замели следы массовых преступлений. И это рвение гитлеровцев скрыть свои зверства вызывало немало недоумений. Посылать отряды подготовленных и опытных диверсантов в место, которое к тому времени уже находилось глубоко в советском тылу, за сотни километров от линии фронта. Для чего? Ведь следов преступлений нацистского режима на белорусской земле было более, чем предостаточно и без расстрелов мирных жителей в Чонках. 2 отряда диверсантов были замечены местными жителями, и не без значительных потерь в рядах милиции и среди советских военных, эти группы были ликвидированы. В плен диверсанты не сдавались. Если удавалось ранить кого-нибудь из диверсионной группы, то подранок раскусывал капсулу с ядом. Вот такое интересное место, получается. На завтрак мы доедим кашу, но на обед я хотел бы чего-нибудь существенного, с нормальным мясом, сказал я и похабно улыбнулся. А теперь, моя любимая супруга, мы должны показать всем нашим соседям, что мы молоды и любим друг друга. Раздевайся, будем делать детей. Чего? Недоуменно спросила Ольга. Шучу я, хотя и не против. Давай поскрипим и постучим кроватью, поохаем, «А ты постонешь», — сказал я, подойдя к кровати и начав на ней елозить, имитируя страстные любовные игры. Это было весело. В какой-то момент мы так увлеклись акустической имитацией исполнения супружеских обязанностей, что получилось остановиться только минут через 30. Ольга стонала, в какой-то момент начала выкрикивать фразы про любовь, я ей вторил. Я поймал себя на мысли, что если я отпущу свое самообладание, перестану думать рационально, то по уши влюблюсь в эту девчонку. Выходил я из комнаты с высоко поднятой головой. Нас не могли не слышать. И пусть. Вы меня, товарищ капитан, конечно, извините, но понимать должны, что здесь и дети есть, которые все слышат. Не успел я зайти на кухню, как меня сразу начала отчитывать крупногабаритная женщина. Молодость, красота, любовь. Усмехаясь, сказал я, не в лесу живете, сказала другая женщина, выглядящая противоположностью первой, сухая, со впалыми щеками и с волосами, словно солома. Крупная женщина обхаживала того самого мужика, которому я вчера вечером дал в нос. Рядом с большой дамой в замасленном штопанном платье вчерашний альфа-самец уже не был столь уверенным и имел болезненный вид. Видя, что я не одергиваю ее, женщина решила продолжить свои нравоучения. «И жена у вас бесстыжая, так стонать, словно режут ее. Тьфу, срамота», перешла дамочка на личности. «Если и завидуете, то завидуйте молча. Жену мою не сметь оскорблять. Хоть звук, хоть ползвука в отношении этой прекрасной, умной, стройной и красивой женщины, воевавшей, то я сделал паузу, чтобы каждый додумал ту угрозу для себя, которую нарисует фантазия. Уверен, что здесь благоразумные товарищи». Я закинул пару дров в плиту, поставил наполненный водой чайник и пошел в комнату. Своим обостренным слухом я слышал, как мамочки начали шептаться, что Оле нужно было сдерживать себя, а то как, что они, эти морально устойчивые матроны, себе не позволяют никогда кричать. Но в голосе и одной, и второй женщины чувствовалась тоска по той безудержной страсти, которую мы так правдоподобно с Ольгой сыграли. «Собирайся, пойдем гулять по городу, а потом что-нибудь купим, побалуем себя», — сказал я, снимая домашнюю одежду. Глава 17. Погода стояла замечательная, светило солнце, грело, но жары не было. Легкий ветерок заставал волноваться женские платья. Казалось бы, стоит радоваться жизни. И подобное ощущение добра и радости у меня возникало ровно в тот момент, когда я смотрел на свою спутницу, но положительные эмоции быстро сходили на нет, как только я осматривал город и тех людей, которые, порой словно привидения, ходили по улицам. Гомель был расчищенным от завалов, чистым, ни кирпичика не валялось, ни бумажки. Только нужно было бы добавить, что расчищен он был еще и от домов и разного рода зданий, которые в обязательном порядке должны встречаться в центре областного города. Не сказать, что люди ходили в рубище, но большинство людей о моде, даже об опрятности явно не думали. Хотя и встречались барышни в достаточно легких, по погоде, платьях, несколько мужчин выглядели вполне респектабельно, как по нынешним меркам. Но большинство встреченных нами мужиков были либо в солдатских одеждах, по крайней мере частично. Несмотря на то, что уже кое-где начинали отстраиваться дома, ощущение войны присутствовало и здесь. В своей прошлой жизни я после полутора лет участия в боевых действиях, уже в рамках программы «Время героев», посетил немало городов Российской Федерации, которые были и чуть ближе к фронту, и вдали от него. И нигде я не видел признаков, что страна воюет. Лишь только часть баннеров говорила о том, что что-то где-то происходит, ну и полицейские участки обложены. Здесь же ситуация иная. Хотя кое-какие явления все-таки заставляли думать, что война для Гомеля уже закончилась. Мы прогуливались от вокзала в сторону главной достопримечательности города, парка с большим дворцом Румянцевых Паскевичей. «Ой, гляди, мороженое продают», словно маленький ребенок выкрикнула Ольга, дергая меня за руку. В этот момент я почувствовал себя отцом, вышедшим погулять с дочерью. И это чувство мне не понравилось. Не отцовское отношение у меня к барышне, это явно иное. «Иди и купи себе мороженое», сказал я. «Я, сама», удивилась Оля. Я не стал уточнять, чему именно она возмутилась, но пошел и купил лакомство. В конце концов, нам нужно поддерживать легенду любящей семейной пары, а то еще те два отвратительно работающих топтуна, что топорно за нами следят, запишут в своих отчетах неправильное. Мол, Туман плохо отыгрывал роль любящего мужа. Насколько же в Советском Союзе много доверия. Продавщица взяла вафельную пластинку, совочек, мазанула мороженым на вафлю, прихлопнула ее другой вафлей, и вот такой вот сладкий бутерброд передала Ольге. Я же, в свою очередь, дал продавщице аж 105 рублей, и кто его знает, сколько именно должно быть мороженого, какого размера обязана быть вафля, но цена неизменна, а весов, чтобы взвесить, сколько именно нам дали мороженого, здесь не было, но никто не станет возмущаться, все же в норме. «А ты почему себе не купил мороженое, жадно поедая лакомство?» – спросила Ольга. «Потому что, это 4 буханки хлеба по карточкам или почти целая буханка артельного хлеба», – ответил я. «Вот прямо и есть расхотелось», – сказала Ольга, глядя на мороженое уже не с восхищением, а чуть ли не с ненавистью. «Я больше мяса хочу, а сладкое не люблю», – сказал я. «Если мороженое продается, значит, это кому-то нужно. Значит, есть те люди, которые его покупают, иначе не было бы никакого смысла в торговле. Весьма возможно, что ближе к вечеру людей становится больше, и даже выстраивается очередь за мороженым. А в Ленинграде, было хотела сказать Оля, но передумала. Настроение немного испортилось, и мы мирно, отсчитывая шаги, шли в сторону Гомельского парка. Хотелось немного иной картинки, где не было бы полуразрушенных зданий, а деревья утопали бы в зелени. Краем зрения я заметил, как один из топтунов подошел к продавщице мороженого, показал удостоверение и стал у нее что-то выпытывать. От вокзала до парка было не больше 2 километра, которые мы прошли, даже не заметив. На входе в парк стояла бочка с пивом, еще одно свидетельство мирной жизни. Я не ценитель этого напитка, более того, мой организм явно протестует против любых напитков, не несущих в себе пользу. Зачем же тогда рисковать, вдруг крепкий алкоголь или даже пиво повлияют на мою силу, а здесь скоро станет красиво, сказала Оля, когда мы гуляли по парку. Обязательно, сказал я, также отмечая, что парк был неухоженный, будто бы недавно выровненное кладбище. Лежащие в сторонке деревянные березовые кресты ответили на все мои вопросы. Логично, что в парке не хоронили советских солдат, а вот немцы могли это сделать, да и кресты. Красноармейцам не ставили кресты. Более того, я почувствовал эманации Альфы. Нет, не скверны, хотя сила, что тут была наполнена болью и ненавистью. Наверное, на кладбище всегда так. Нужно будет как-нибудь провести эксперимент с посещением. Может, я некромант какой, боже упаси. Ты тоже это чувствуешь? Спросила Ольга.